Демус. Я убегаю в ночь длиною в день. А две ночи назад я убегал вглубь сна. Канава, воняющая отбросами, так мерзко, что даже крысы там особо не скапливаются. Я бегу с Дюк-стрит вверх по Саут-Перейд и запрыгиваю в первый же отходящий автобус. 5 центов за проезд, кажется, не отдаю. Пассажиров в автобусе всего 4, и еще один у меня за спиной. Меня начинает беспокоить голова. Болит не так, чтобы сильно, но ноет, как если б в ухо влетел какой-нибудь надоедливый комар и теперь зудел где-то по центру черепа. И от этого зудения возникает чувство, будто на тебя сзади смотрят, прямо тебе в спину. Я оборачиваюсь и вижу, стоит школьник. Снять с него форму, так он будет, пожалуй, одного со мной возраста. Но на меня он не смотрит. А если и смотрит, то это когда я стою к нему спиной. Я снова поворачиваюсь. Хочется подойти и поставить ему на щеке отметину пружинным ножом, который всегда при мне. Или проломить башку за то, что он чистенький такой и ходит в школу. Мне-то в хорошую школу хаживать не доводилось. Да еще в такой красивенькой форме, цвета хаки. Но что с него взять? Он всего лишь пацан. Я опять отворачиваюсь, и тут слышу стук копыт. Он все громче и громче. Тр-тум, тр-тум, тр-тум. Я понимаю, что это так работает старый автобусный движок. Но все равно это копыта. Тогда я спрыгиваю с автобуса где-то в Барбикане и с небольшого мостика слезаю в канаву, где я остаюсь. А просыпаюсь от того, что кто-то держит меня за муди. Сгреб в горсть штаны и держит. Да крепко так. Я аж подпрыгнул. А видно только руку, торчащую из кучи мусора. Какой-то монстр свалки из газет, тряпья, пластиковых пакетов, пищевых отходов и гнили. Я с воплем пинаю монстра. Он отваливается и тоже вопит. Часть газет отпадает, и тогда я вижу. Бабья голова торчит. Черная, как смоль. Волосы от грязи колтуном, но зато с 2 розовыми заколками. А когда она снова вопит, пасть у нее открывается, и я вижу в ней всего 3 зуба. Один такой желтый и длинный, что кажется, будто она вампирша, прикрытая газетами. Она все вопит без умолку. А я шарю рукой и нахожу каменюку, которым замахиваюсь, мол, сейчас брошу. Тогда она вскакивает, и я забываю, какими шустрыми и пружинистыми бывают помешанные. И резко бросается по канаве на утек, пока не превращается в дерганую точку. И еще секунда, и ее уже нет. Когда я последний раз ел, невозможно даже вспомнить. Или последний раз мылся. Я надеялся, что если мне какое-то время не приходили думки о дорожках кокса, то я их и не захочу. Но теперь я снова о них думаю и изо всех сил стараюсь эти думки в себе пресечь. Но вот я снова слышу топот копыт. Сердце начинает колотиться, как бешеное. Бум-бум-бум, а копыта трум-трум-трум, а руки-ноги при этом холодеют и холодеют. Голова взывает «Беги, дурак, беги!», а канава сотрясается. Но это, оказывается, грузовик протарахтел по мосту. Надо оставаться голодным. Если оставаться голодным, то думаешь о еде. А если твой голод о дорожке, то о ней и думается. Еще. Если ты думаешь о своем голоде, то не приходится думать о Джосси Уэйлсе. Дурень хренов. Ты ведь был почти собой. Собой, пока не нанюхался ревуного дерьма. Мне не надо бы думать об этом мосте, и как я на самом деле хотел всего лишь показать, братьям, а не певцу, что с Демусом шутки не шутят. Как мне тошно, как я вконец устал от того, что меня пользуют. Сначала братья, затем Джосси Уэйлс. Дурень хренов, ты ведь был почти собой, собой, пока не нанюхался ревуного дерьма. А до этого каждый в грёбаном гетто, кто думает только о том, чего он хочет и как ему использовать меня, чтобы это добыть. Должно быть что-то написано у меня на лбу, типа «Используйте его, потому как он дуралей, и это факт». Под обрывом даже непонятно, как смрад способен сводить человека с ума. Как он начинает думать всякую ахинею, злую, поганую, типа «Как убить человека, отдрючить ребенка или насрать в церкви?» Потому как этот смрад проникает в тебя, как вода сквозь сито. И ты теперь тоже считай, что провонял. Нет, сейчас я должен свои мысли выправить. Думать как существо мыслящее. Мне нужно убраться из Кингстона. Смотаться. Отправиться куда-нибудь туда, где люди ни о чем не ведают. О месте вроде Ганновера. Кто знает, что там вообще нахрен деется. Ганновер — один из 14 округов Ямайки. Ганновер настолько далек от остальной Ямайки, что можно побиться об заклад, ни в каких выборах люд там не участвует. Податься в Ганновер и взять там себе фамилию вроде Эвертона, Кортни или Фицгаральда. Последнее звучит так, будто меня пестовали оба родителя, отец и мать. Снова слышен стук копыт, и я вскакиваю и бегу. Бегу в том же направлении, куда умчалась та умалишенная. Я, получается, тоже от нее недалеко ушел. От того, что, заслышав конский топот, бегу, как какой-нибудь голый беглый раб от своего наседающего на пятки хозяина. Убегаю в земли маронов. Мароны — потомки беглых рабов, нашедших убежище в Вест-Индии или Гаяне в 17-18 веках. Точно так. Может, мне следует бежать к маронам? Хотя кто скрывается у маронов в 1976 году? Однако кто там будет меня искать? Звучит резонно. Прямо-таки резонно. Как будто у меня все еще осталось здравомыслие. По крайней мере, не вздор галимый. Набегу по канаве, я едва не смеюсь, глядя, как с каждым моим пробегом под мостом вокруг неба становится все темнее, все меньше света. Я бегу, бегу и бегу, пока воздух не становится солоноват, указывая на близость моря. Я бегу и бегу, пока солнце не касается края горизонта, после чего жара идет на убыль. И вот уже светило, снижаясь, обдает напоследок небо темно-огненным отблеском и скрывается окончательно, будто его никогда и не было. А я не останавливаюсь, даже когда вижу, что на мне нет обувки, а хлюпающая под ногами вода становится чище. Я подбегаю к сгоревшему остову машины и чуть не останавливаюсь, чтобы в ней спрятаться. Укрыться до тех пор, пока от меня не останется разве что скелет, но все равно продолжаю бежать. Ничего меня не мучит, пока я не начинаю над ним задумываться. Так стоит мне подумать о еде, как голод начинает меня терзать так сильно, что я готов упасть и катиться кубарем. Так что думать о еде я перестаю. От бега стали приходить мысли, что скоро комендантский час, так что из канавы можно будет вылезти и отправиться куда-нибудь туда, где можно украсть еды и попить воды. Но я тут же себя ругаю, потому как от мысли про еду желудок сразу стонет и его схватывает как от боли. Что правда, то правда. Когда убегаешь от чего-то, то по отношению к нему начинаешь чувствовать себя легче. Я миную еще один остов машины, а когда через какое-то время на пути попадается скелет лодки, то до меня доходит, что я больше не в канаве. Но и не на море, хотя ноздри чуют соль и волны. Ступни утопают в грязи и песке, а вокруг густо растут деревца, сухие и желтые, как пластмассовые, с перевитыми гладкими ветвями, свисающими до земли и извилистыми, как змеи. Песок местами то холодный и влажный, то наоборот сухой и нагретый. Когда я прохожу через один такой пятачок, то там открывается мелкая норка, и из нее суетно выбирается множество крабов. Я нагибаюсь и рассматриваю их. Свет совсем уже ушел, а море ракочет все шумней. Я поднимаю глаза, и тут вижу впереди себя самолет. Он как будто бы упал и пытается снова взлететь, но путается в каких-то тенетах. Он упорствует, но кустарник все же одерживает верх. Самолет дыбится, как крест. Брюхо у него не утратило серебристого блеска. Половина левого крыла куда-то делась, а хвост увяз в песке. Из кабины окон у него прорастают стебли, свисают гирлянды водорослей, как будто они и есть на нем настоящие пассажиры. Вокруг вовсю суетятся крабы. Часть меня хочет распахнуть дверцу и посмотреть, а нет ли там внутри настоящего скелета. И часть меня хочет сесть на сиденье и дождаться, когда самолет вырвется из плена и улетит. Кусты хрустят, а ветви трещат под ногами диких свиней, шарящихся по своим тропам. Я оборачиваюсь, и тут вижу, что меня окружают 5, 6, 8 растаманов, все в белом. «Бомбакол!»